Глава 16. Милена. «Саид Мухамедович!» — кричал я, держа в руках баночки и капсулы. «Куда он делся вообще?» «Мы поели, я загрузила посудомойку, сказала ему готовиться к процедурам, а он исчез из поля зрения. Подлянку готовит?» «Я так и знала». «Когда вы уже запомните мое отчество?» «Я Мурадович!» «В конце концов, это неприлично!» «Неприлично с голым торсом пищу принимать и голой жопой на диванах сидеть!» Буркнул я, потому что внутри после совместного ужина скопилось некоторое напряжение. Совершенно неприятно понимать, что этот товарищ меня волнует. Что этот пациент всего за сутки заставил меня перейти все грани допустимого в общении с клиентами. Так нельзя. Нельзя столь часто дерзить, нельзя ему выговаривать. Да и домой приходить жить нельзя. Шла на звук. В таких хоромах и заблудиться не мудрено. Тем более, как-то я не предусмотрела тележку, что ли, какую, для всяких прибуд. Кстати, а где он моется? Надо ему туда поставить шампуней правильных и кондиционеров. В итоге увидела приоткрытую дверь. Восточное царство. Не знаю, чего я ожидала увидеть по ту сторону проема. Точно не современное убранство с легким налетом восточности. Налет, собственно, выражался в том, что в комнате царил полумрак. Признаться, я чутка охренела. Потому что если это не планомерное соблазнение меня, то я в этой жизни уже ничего не понимаю. «А вы точно меня на процедуру позвали?» Глухо спросила я, добавив. «Так-то я предупреждала, что никакого интима». Комната была огромной, не говоря уже о том, что в ней царил ощущаемый каждой клеточкой моего тела полумрак. Мурашки начали путешествие по мне любимой. Активно так. И этот Мурадович. А всего-то надо было охренеть от этой сцены, чтобы выучить. Снова в беспардонно обнаженном виде возлежал на подушках. Да еще каких? Шелковых. Чтоб у него на лапке все волосы поупадали. Шелковое белье глубокого винного цвета как бы намекало мне на разврат. Но дизайн комнаты в целом словно шептал. «Это все твои фантазии, детка. Типа хозяин помещения тут ни при чем. Короче, я находилась на распутности. То есть на распутье. Жуть какая. Да сколько можно такие мысли в мою голову сажать?» Тем не менее, изящно задрала бровь, намекая на разврат. Мурадович же спокойно ответил. «Вне всякого сомнения. Да и вообще, после прошлой процедуры я понял, что надо проводить их вместе, удобным для сна. Приступайте. Чтобы я расслабился и снова отошел в царство Морфея». Но в целом я не могла не признать гениальность этой идеи. Опять же, шея у него уставать не будет. Да и устроился он для манипуляции очень удобно. «Единственное. А не могли бы вы одеться?» «Я оделся. Ради того, чтобы не смущать вас, так что попрошу оценить мой порыв. Обычно я сплю абсолютно голый. А тут из уважения к вашему профессионализму даже покрывало сверху накинул». «Ах ты ж, восточная зараза! Сглотнула? Мне показалось, или покрывало пошевелилось? Он там что, без трусов?» И как теперь с таким знанием ему ампулу в голову вмазывать? Тем не менее, собралась. Собралась, кому говорю. Я, как он и сказал, профессионал. Трихолог высокого класса, а после прохождения этих двух обучений стану одной из лучших в городе. К несомненному таланту добавится еще и задокументированные знания. Что несомненно. А я еще раз скажу. Несомненно. Позволит мне при подготовке к процедуре не пялиться на причинное место всех моих проблем. И все же мне казалось, что покрывало шевелится. Поэтому я обошла Мурадовича со стороны и спокойно разложила свои баночки. Вонючей маски завтра с утра быть. На 6 часов. Позвоню Маргарите, пусть переносит все встречи. Я не могу просто так оставить его. Голову. Нельзя же получить хороший результат, не делая чего-то такого экстраординарного. Вот я и планирую совершить прорыв на голове этого невыносимого мужчины. Мне кажется, или у него кожа горит. Какая-то она слишком горячая и влажная после душа. Вон капельки всякие еще виднеются. Нервно сглотнула. Чувствовала себя как кролик перед удавом, и мне совершенно не хотелось касаться его. Тем не менее, собрала волю в кулак, выдохнула и открыла специальный лосьон. Промокнула пальцы и прямо по проборам массирующими движениями начала наносить. Легкий массаж кожи головы, касание ушей, Прохождение по всем основным линиям, как учили на специальных дополнительных курсах. И да, по основной специализации я дерматолог. Но если ты встал на путь врача, то это навсегда. За лосьоном пошли специальные капсулы. Выдавливаю их содержимое, не думая про экономию. Обычно можно обойтись одной, но нам же не нужно растягивать. А вот эффект здесь и сейчас просто необходим. Поэтому и старалась. В какой-то момент задумалась и вся отдалась работе. Сама не заметила, как руки с волосистой части головы как-то совершенно случайно спустились ниже на плечи. Начала разминать их, пока не очнулась от... похрапывания? Усмехнулась. Спящий красавец, не иначе. Не удержалась и сняла небольшое видео, как он смешно посапывает во сне. Если что, пригодится. А сама пошла занимать отведенную мне для жизни комнату.